Глава 20. Наташа позвонила Данилу на сотовый телефон, когда он уже выходил из здания прокуратуры. Бакшиев ответил на звонок, остановившись у своей машины. Он терпеть не мог говорить на ходу. «Данил, это вы?» — уточнила Наташа. Данил улыбнулся. Она всегда задавала этот вопрос, будто по его личному телефону мог ответить кто-то другой. «Да, Наташа, у вас какие-то проблемы?» «Я забрала Аленку из школы, но совершенно забыла зайти в продуктовый магазин», — виноватым тоном сообщила Наташа. «Может, заедете?» «Конечно». Данила все больше напрягало, что девушка взяла на себя все заботы о хозяйстве, хотя он платил ей только за работу няни. Ему было просто неудобно обременять ее еще и этими обязанностями. Однажды он попытался поговорить с ней по этому поводу, но Наташа лишь отмахнулась. «Я не могу по-другому», — призналась она. «С детства занималась всеми обязанностями по дому, воспитывала младших, пока мама работала. Потом служила горничной в доме Бежецких. Я уже делаю все чисто машинально, так что не обращайте на это внимания». Но как можно было игнорировать такое? Квартира сияла чистотой так, как не бывало даже при Нине. Наташа быстро перечислила ему список необходимых продуктов, и Данил убрал телефон. Затем он вытащил из кармана связку ключей и открыл машину. В это время за его спиной раздался стук женских каблучков. Данил развернулся. Перед ним стояла Изольда Бежецкая, и она едва сдерживалась от злости. «Какая удача!» — ядовитым тоном произнесла она. «А ведь я к тебе!» Данил тут же пожалел, что не ушел с работы пораньше. «Вы что-то хотели?» — спокойно осведомился он. «До каких пор ты будешь меня преследовать?» — прошипела Изольда. Данил нахмурился. «С чего вы взяли, что я вас преследую?» «Но ведь это так. Что за пристальное внимание к моей скромной персоне? Ты все еще расследуешь убийство Аркадия? Непонятно зачем, ведь и так все знают, что его убил старый сумасшедший пьяница Орлов. Мне на это плевать, но почему ты так интересуешься мной? Что за выходки? Ты сговорился с этой стервой Гагалак, и она рассказывает обо мне всякие гадости. Да еще и угрожает мне после всего этого. Меня не так просто вывести из себя, но вам это удалось». «Я всего лишь навел кое-какие справки», — сказал Данил. «Для чего?» «А что вы так распереживались, Изольда Егоровна? Вам есть что скрывать?» «Меня бесит такое вмешательство в мою частную жизнь. Вместо того, чтобы заниматься своей работой, вы занимаетесь черт знает чем». «Ну что вы», — возразил Данил, — «я как раз занимаюсь своей работой. А вы меня сильно интересуете. К примеру, вы приходили в больницу незадолго до смерти Патрушевой. Что вам там было нужно?» «Я никогда не...» «Вас там видели». Данил не дал ей договорить. Изольда осеклась. «Может, и заходила раз-другой. Что, я уже не могу поинтересоваться здоровьем своей сотрудницы?» «Поинтересоваться здоровьем секретарши президента?» Данил невесело усмехнулся. «Только не вы». «Плохо же вы обо мне думаете». «И с кем же вы говорили о ее состоянии? В то время никого из врачей в отделении не было». Изольда замялась. «Я говорила с медсестрой». «Как ее зовут?» «Я не интересовалась». «Не с той, что уволилась сразу после смерти Вероники». «Что это за допрос?» — вскипела Изольда. «Какое мне дело до какой-то там медсестры?» «Это не допрос. Пока. Вы же сами хотели поговорить». «Я хочу, чтобы ты оставил меня в покое. Поищи себе другого козла отпущения. Я хорошо знаю подобных тебе. Вместо того, чтобы расследовать преступление и искать настоящего виновника, вы пытаетесь повесить все на первого попавшегося человека. Но со мной у тебя этот номер не пройдет». «У вас паранойя, Изольда Егоровна». «Отнюдь!» — воскликнула она. «Я же знаю, что ты обвиняешь меня в смерти своей родственницы, этой журналистки, как бишь ее там. А я ее в глаза не видела. Может, она, как и ты, просто пыталась совать свой нос куда не следует? Искала преступников там, где их и быть не могло». «Так вы говорите, что вам нечего скрывать?» — начал вскипать Данил. «Может, тогда скажете, с кем вы встречались 20 с лишним лет назад в небольшой английской деревушке?» Изольда побледнела. «Ты бредишь!» — выдохнула она. «Я знаю, кто тебе это наплел. Жанна Гагалак. Она просто мстит мне за то, что ее исключили из колледжа, а я осталась». «По ее словам, это вы бросили учебу». Она лжет, все ее россказни — бред сумасшедший. Вы с ней сговорились, чтобы испортить мне жизнь. Просто слишком много подозрительных вещей происходит, когда вы рядом, Изольда. Может, я и брата своего убила? Это вы сказали, не я, — спокойно изрек Данил. Это уже ни в какие рамки не лезет. Какой смысл мне убивать Аркадия? По его завещанию я ничего не получила, в отличие от его дочери. Сдается мне, вы ищете виновных совсем не в том месте. Данила уже начал утомлять этот разговор. «Не для протокола, Изольда Егоровна», — сказал он. «Я просто уверен, что вы причастны к тому, что происходит в этой компании и в этой семье уже на протяжении нескольких лет. Моя сестра узнала что-то о ком-то из членов правления. Ее убили шприцем с ядом. Вероника Патрушева тоже убита. Уж слишком вовремя произошла ее смерть. Рано или поздно я узнаю, как вы замешаны во всем этом. Я узнаю, что вы скрываете. И тогда я с огромным удовольствием лично надену на вас наручники». Изольда отшатнулась от него, как от прокаженного. «Не для протокола», — глухо произнесла она. «Пошел к черту, ублюдок». Она резко развернулась и пошла прочь. Данил улыбнулся и сел в машину. «Только после вас», — сказал он ей вслед.